негра убили, замочили. Где-то в отдалении надрывался магнитофон. Рао оторвал взгляд от книги и, печально обведя взглядом пустынный интерьер школьного читального зала, поморщился. Он прекрасно понимал неведомого убийцу. В данный момент ему тоже нестерпимо хотелось кого-нибудь убить. Если не негра, то хотя бы певца. Или на худой конец стоящего перед ним одноклассника с группой поддержки, отвлекших его на одном из наиболее интересных рассуждений автора. К сожалению, убить их было нельзя. Но вот наказать, заодно проверив одно из положений книги на практике, Рао мечтательно улыбнулся. «Ну так что молчишь? Что лыбишься, говорю?» Угрожающе надвинулся Колька. «Я к тебе обращаюсь, остроукий!» Николай Савченников был преисполнен решимости любым путем вернуть себе Татьяну, последнее время буквально не отлипающую от наглого новичка, и сейчас старательно подражал крутым киногероям из популярных фильмов. Вообще, наезд на бледную поганку был спланирован уже давно, однако подстеречь его по выходе из школы или на переменах, в достаточном для реализации плана в числе, дураком Николай отнюдь не был и вполне оценил быстроту, с которой новичок отразил прошлое нападение. Никак не удавалось. Уроки у параллельных классов редко заканчивались в то же время, что и у них, а ждать кого-то после уроков приятели не соглашались. С этой точки зрения большая перемена, которую этот ненормальный ролевик предпочитал проводить в читальном зале, для осуществления его планов подходила практически идеально. Проблема была только в библиотекарше. Наталья Степановна практически никогда не покидала своего рабочего места, особенно надолго, и потому библиотека была малодоступна для выяснения отношений. Но вот сейчас им наконец-то повезло. Возвращавшийся из столовой Вовчик услышал, что Наталью Степановну срочно вызвали к директору, и, как знал любой из учеников, быстро ей, отлюбившей поговорить Людмилы Семеновны, было не выйти. Потому-то сейчас Николай в компании пятерых своих друзей и стоял перед столом, за которым вольготно расселся его соперник. «Да нет», – внезапно улыбнулся Рао. «Просто я вот думаю, почему большая часть людей, обитающих в мире, где были рождены великие гении, подобные автору этой книги?» Он кивнул в сторону аккуратно сложенного на стол внушительного тома и сделал длинную паузу. «Что, почему?» – не утерпел один из сопровождавших Кольки. Невысокий коренастый паренек со сбитыми костяшками пальцев. «Почему большинство людей, особенно тех, с которыми мне сейчас приходится общаться, такие придурки?» Закончил свою мысль Рао, легким движением уклоняясь от направленного лицо удара и выскальзывая из-за стола. «Ах ты!» – бросаясь в атаку, проревел Колька, но споткнулся, а вовремя подставленную ногу и рухнул на стол. Древняя мебель, через которую прошло уже не одно поколение школьников, подобного обращения не выдержала. Ножки подломились, и с ужасающим грохотом стол вместе с лежащим на нем телом Савченникова и выложенным на краю многочисленными книгами рухнул на пол. Команда поддержки, мгновенно позабыв о своих намерениях, кинулась поднимать глухо стонущего и зажимающего разбитый в падении нос Николая. И как раз в этот момент, привлеченная совершенно нетипичными для библиотеки звуками, в зал бежала запыхавшаяся Наталья Степановна. Вызов оказался ложным. Как ей сказали в директорской, Людмила Семеновна еще полчаса назад уехала в Горано и, разумеется, никого к ней с просьбой зайти не присылала. «Что здесь происходит?» – закричала она, близоруко всматриваясь в рухнувший стол, зажимающего нос Кольку, забрызганные кровью книги и окружающую весь этот разгром пятерку наиболее отъявленных хулиганов из 9-10 классов. «Да вот, Наталья Степановна, они мебель ломают и книги портят». «Я же просила тебя, Найденов!» Библиотекарша всем корпусом развернулась к Рау. «Присмотреть за библиотекой, пока меня нет. Что же ты, Марк?» Рау вздохнул. От этого печального тона ему на какое-то мгновение даже стало немного стыдно. Быстро отогнав столь неподобающее урожденному Альфару чувство, он с максимальной искренностью развел руками. «Наталья Степановна, так ведь их шестеро же!» Добавлять так и просящееся на язык продолжение «что я могу сделать?» он не стал, поскольку он как раз мог многое, а лишние лжи старался избегать. Впрочем, сказанного им было вполне достаточно. Гневный взгляд обернулся в сторону его оппонентов. «Так!» Не предвещающим ничего хорошего тона, протянула все так же стоящая в дверях библиотекарь. «Никитов, Земчук, Антонов, как всегда. Но это понятно. Милиция по вас давно горючими слезами плачет. Интересно, вы в тюрьму намерены сесть сразу после 9 класса? Или же для приличия хоть годик в каком-нибудь ПТУ поучились? А вот Смирнов и Костюк, вы-то здесь что делаете? Вы же в институт поступать хотели. И вместо того, чтобы учиться, школьную мебель громите. А кто это там за носовым платком лицо прячет? Совчинников? Ну от тебя? Такого я никак не ожидала. Что же, господа?» Окинула она взглядом понурившихся школьников. «Прошу к завучу». «Наталья Степановна», — подал голос Рау. «Чего тебе, Марк?» — усталым голосом откликнула женщина. «Можно я пока эту книгу с собой возьму? А то мне сейчас на урок бежать надо. А потом вы уйдете». «Что за книга?» «Никола Макиавелли, государь», — протянула свою драгоценность Рау. «Ладно, бери, я на тебя запишу», — кивнул библиотекарь, освобождая проход. Радостно улыбнувшись, Эли быстрым шагом вышел из читального зала и начал спускаться по лестнице. За ним, подгоняя перед собой потупившихся мстителей, шествовала Наталья Степановна. Впрочем, вскоре понурая процессия скрылась за дверью с грозной надписью «Учительская». Весело улыбнувшись, тот, кого здесь знали под именем Марк Найденов, тихонько произнес: «Да, этот Макиавелли действительно гений. Как жаль, что эту книгу я не прочел лет 30 назад, ведь все могло быть совершенно по-другому. Интересно, если такова в этом мире пошла школа, то чему я смогу обучиться в академии?» После чего аккуратно вбросил в урну лестницы несколько гаек, еще совсем недавно крепивших ножки библиотечного стола, и поспешил на очередной урок.